152. Нельзя неосторожно разлить яд. Множество заразятся, и никто не поймет, где положена отрава. Темные отравители, знаете ли всех жертв ваших? Но не останетесь в неведении. Проявится зрение ваше, и увидите во всех концах свои деяния. Так осудит себя отравители.